Глава шестая. «Я понятия не имею, о ком ты говоришь, Амарант?» Помотал головой я. «Кто пропал?» «Астра!» — воскликнул он. «Дочь старейшины!» «Ничего не понимаю. Ты так сказал, будто для меня это должно быть очевидно. Только не говори, что в ее исчезновении подозревают меня». «Нет, дело не в этом. Она же искала тебя. Сказала матери, что поняла что-то важное. Отправилась тебя искать». «Хочешь сказать, вы с ней так и не встретились?» — напрягся Амарант. «Нет. Я только что закончил заниматься самолечением, а затем сразу же направился сюда, в лагерь скитальцев. Астру даже издали не видел», — объяснил я. «Почему ты так уверен, что она исчезла? Может, она просто до сих пор ищет меня?» «Точно. Мы ведь вполне могли разминуться. В этом нет ничего необычного. Особенно, если учесть, какая суета творится в поселении». «В том-то и дело, Лад. Мы нашли ее сумку, залитую кровью». «Да». «Вот это я понимаю. Безопасное поселение», — хмыкнул Яволод. Амарант нахмурился. Собрался уже вступить в перепалку с нашим лидером, но я перевел его внимание на себя. «Хочешь сказать, она ранена?» — уточнил я. «Да, но не сильно. Крови там было немного. Мы уже обошли всю деревню. Наши разведчики даже нагнали группу, которая понесла старейшину Иликса в соседнее поселение», — рассказал Амарант. «Надеялись, что Астра примкнула к ним, решила сопровождать отца. Но это не так. Они ее тоже не видели». «Хорошо, я тебя понял, Амарант. Тогда нам лучше поделить обязанности. Я поищу ее, но сначала осмотрю место, где нашли следы ее крови. А вашим воинам лучше сейчас заняться поисками врага. Если кто-то проник за стены, нас могут уничтожить изнутри», — поделился своим мнением я. «Лад, погоди, зачем тебе это надо? Ты еще не окреп после того, как мы тебе голову расковыряли», — встрял Яволод. «Сейчас нам лучше направить все силы на защиту стен и подготовку к битве. Одна пропавшая девчонка, ну, сам понимаешь, невелика потеря». «Да как ты смеешь?» — сжал кулаки Амарант. «Я уважаю Лада как человека, который одолел меня в честном бою. Но это не значит, что я стану терпеть оскорбления от его соратников. Ты нарываешься на поединок. И поверь мне, ты сильно пожалеешь, если пойдешь против меня». «Ха!» — хохотнул Яволод. «Да ну, правда, что ли? Я видел, как Лад повалил тебя на лопатки. Что это за лидер такой, который даже со своими подчиненными совладать не может?» — ухмыльнулся Амарант. «Я тебе так задницу надеру, что сидеть не сможешь еще лет 20». Спокойно, но с ощутимой угрозой ответил Яволод. «Предупреждаю в первый и последний раз. Не лезь ко мне». «Вы оба не правы», — прервал их перепалку я. «Чем вы, черт подери, занимаетесь?» «Астра пропала. Внутри стен может быть враг, а к нам, вероятнее всего, двигается армия ведьмака. Самое время для разборок, да?» «Вынужден согласиться с Ладом», — после долгой паузы заключил Амарант. «Хотя подобной рассудительности я от него не ожидал. Но мы продолжим наш разговор, Яволод, потом, если оба выживем после предстоящей атаки». «Я одного не могу понять, Лад», — забыв про Амаранта, заговорил Яволод. «На кой черт тебе искать эту девку? Ты мне нужнее здесь. Я не отдаю тебе приказ лишь потому, что ты доказал свою способность здраво мыслить. Но сейчас я уже начал в ней сомневаться». «Дело не только в Астре», — ответил я. «Посудите сами, мастер. В поселении скрывается как минимум один человек, который является врагом для всех нас. Возможно, один из шпионов ведьмака проник через стену, чтобы ударить нас в спину». «Один человек ничего не сделает», — крикнул Стоян, который все это время подслушивал наш разговор. «Вообще-то сделает». «Твоя взяла, Лад, дело говоришь», — согласился Яволод. «Нельзя недооценивать противника. Если за стенами скрылся маг или обычный человек с магическим артефактом, он может заварить такую кашу. Если он начнет действовать во время штурма, это может переломить ход битвы. Так что я соглашусь с твоим решением. Иди, ищи эту Астру, или как там ее звать. Как что-то выяснится, обязательно отчитайся». «Мне нужно взять с собой еще одного человека, мастер Яволод», — бросил я. «Искуса». «А он тебе зачем сдался?» «Просто доверьтесь мне. Думаю, он может сыграть важную роль в поисках Астры», — ответил я. Искус, похоже, совершенно не понимал, с какой стати я вдруг решил потащить его вслед за собой на поиски пропавшей девушки. Однако у меня уже давно созрела одна теория насчет его новых способностей. Вот сейчас и узнаем, как пришивало изменил его организм. И если все сработает так, как я думаю, то и Астру мы сможем найти быстрее, чем несколько групп воинов. Когда мы с Искусом покинули длинный коридор внутри древесной стены, соратник задал всего один вопрос. «Что ты задумал, Лад? Я забрал тебя оттуда по двум причинам. Первую ты и сам хорошо понимаешь. Я вижу, что ты колеблешься. Не знаешь, как лучше поступить. Остаться здесь или продолжить свой путь в качестве скитальца? Говорил же, мне нет смысла продолжать путешествие. Мой путь окончен». Единственное место, где я могу быть в безопасности, — поселение внутри стен. Все. Двигаться к следующей черте смысла нет. Ты ведь понимаешь, что Явол так просто тебя не отпустит? — спросил я. Знаешь ведь, как он относится к предателям? Зря ты так, Лад, — насупился Искус. Я не предатель. Мне можешь не объяснять. Лучше попробуй объяснить это Яволоду, — ответил я. Да, понимаю, что говорю жестокие вещи, но это правда. Яволод очень категоричен. Он скорее убьет своего подчиненного, чем позволит ему стать монстром. «Я не монстр!» — разозлился Искус. «Это существо не имеет надо мной никакой власти!» «Опять же, Искус!» — ответил я. «Объясни это Яволоду, а не мне!» «К чему ты клонишь, Лад?» «Хватит ходить вокруг да около!» «Я хочу помочь тебе!» «В любом случае, какой бы вариант ты ни выбрал, можешь рассчитывать на мою помощь, Искус!» «Захочешь остаться здесь, я объясню Яволоду, что так надо, он ко мне прислушается. Если захочешь продолжить путь с нами, я сдержу свое обещание и придумаю, как исцелить тебя, как вытащить этого монстра из твоего тела». Искус долго молчал, смотрел мне в глаза, пытался понять, говорю ли я правду. «Спасибо тебе, Лад», — наконец заговорил он. «На самом деле, после того, что случилось со мной в лесу, я чувствую себя чужим. Чужак для всех. Для скитальцев, для местных, для самого себя. Скажу тебе честно, я не знаю, что мне делать дальше. Но выбор за тобой. У тебя есть время подумать. Однако сейчас мне нужна твоя помощь. Скоро поймешь, что именно мне от тебя нужно». Мы подошли к месту, которое описал мне Амарант. Небольшой безлюдный перекресток. Жители уже давно покинули свои дома и отправились в другие поселения. Здесь-то мы и нашли следы крови Астры. Я сразу догадался, как Амарант смог понять, что это именно ее кровь. Рядом валялось ее снаряжение. Такое оружие и зелье выдаются только разведчикам. А раз все остальные бойцы разведки на своих местах, значит, пропала именно Астра. На всякий случай я решил убедиться, что Амарант и его воины не ошиблись. Использовал диагностический взгляд и анализ состава. Это сочетание позволило мне изучить кровь. Генетический материал проанализирован, идет поиск соответствий в базе данных системы. Среди всех внесенных в базу людей и прочих существ обнаружено всего одно соответствие – Астра, дочь Иликса и Лилии. Значит, разведка не ошиблась. Что ж, ничего, пойдем по следу. А вот теперь, Искус, я должен попросить тебя сделать кое-что, скажем так, неприятное, предупредил соратника я. «Я не совсем понимаю, к чему ты клонишь», — нахмурился он. «Если я не ошибаюсь, твой симбионт должен давать тебе дополнительные возможности. Например, изменить вкусовые ощущения. Иногда заглушать их, а иногда, наоборот, усиливать». «Лад, хоть убей, я ни слова не понял», — пожал плечами Искус. «Да, эту тему без определения из моего мира никак объяснить не выйдет. Но моя теория заключается в особых свойствах, которые симбионт дает своему носителю. Раз Искус может есть камни и металл, значит, вкусовые рецепторы в этот момент почти не работают. Но если это существо способно влиять на чувство вкуса, то может и усиливать то, что испытывает Искус. А вкус и обоняние тесно связаны. У этих органов чувств есть множество пересечений в нашем головном мозге. Помню, я как-то общался с одним коллегой, который утверждал, что мы в каком-то смысле можем чувствовать вкус пищи, улавливая ее запах. Спорное заявление. Но я хорошо понимал, о чем он говорит. Достаточно представить запах жареного мяса, и организм сразу поймет, какая пища готовится в соседней комнате. и мозг заранее понимает, что мы испытываем похожее чувство, когда приступим к еде. Вкус по своему качеству будет таким же, как и запах. Другими словами, речь идет об информации, которая закодирована разными органами чувств. Но она одна и та же. Раз вкусовые рецепторы искуса изменились, значит, паразит мог повлиять и на ту часть нервной системы, что связано с ними. «Попробуй эту кровь на вкус, искус», — попросил я. Он поднял брови, удивленно выпучил глаза. Но суть моих слов его не шокировала. Он удивился по другой причине. «Можешь мне не верить, Лат, но я догадывался, что ты попросишь меня об этом», — заявил искус. «Будто почувствовал, что именно это сейчас от меня и требуется. Только не могу понять, зачем мне это. Смотри, скажу сразу, тебе ничего не грозит. Ты не отравишься. Я уже проверил эту кровь с помощью магии. Никаких ядов в ней нет», — объяснил я. «Твоя задача — попробовать кровь и сконцентрироваться на вкусе и запахе, который от нее исходит». «Ты решил использовать меня как ищейку», — догадался искус. «Грубая формулировка. Но, честно говоря, так и есть. Да, я думаю, что твой нюх может оказаться даже острее, чем у любой собаки. Не сочти это за оскорбление». «Нет-нет, я все понимаю», — закивал он. «В таких ситуациях все средства хороши. Чего мне терять, Лад? Давай попробуем». Искус присел на корточки, обмакнул палец в уже свернувшуюся кровь, а затем без какого-либо отвращения поместил палец в свой рот. А затем замер. Закрыл глаза. Через пару секунд его шея дернулась, будто кто-то невидимый попытался сломать искусу позвоночник. Однако парень устоял на месте. Взял себя в руки, поднялся и, сделав громкий вдох через нос, произнес. «Да, ты был прав, Лад. Кажется, твой план и в самом деле работает», — он шептал. Будто опасался, что кто-нибудь застанет его за этим делом. «Могу его понять. Употребление крови — неоднозначный поступок. Особенно в Средневековье. Его могут принять за какого-нибудь вампира. И ведь я слышал, что местные жители действительно верят в существование мистических кровопийц». «Как ощущение?» — уточнил я. «Улавливаешь что-нибудь?» «Да, да, Лад, я чувствую!» Искус принюхался. «Будь я проклят! Я ведь и в самом деле чувствую, откуда идет запах. Но как ты это понял? Как узнал, что я смогу сделать нечто подобное?» «Ничего особенного, обычное целительское познание», — уклончиво ответил я. «Сможешь провести меня к месту, где, по твоему мнению, находится Астра?» «Конечно, пойдем», — оживился Искус. «Это совсем недалеко». Искус сделал пару шагов вперед, а затем... проклятие. А затем встал на четвереньки. «Не может этого быть. Он ведь и в самом деле нюхает землю. Так, стоп! Что это еще за бредятина? Искус ведь должен понимать, что он неожиданно начал перемещаться, как собака-ищейка. Со стороны это выглядит очень странно. Идем, Лад, я знаю, где она находится. Через 10 минут мы до нее доберемся. Точно тебе говорю». И побежал. Встал на ноги, но все равно продолжал время от времени принюхиваться к земле. Сейчас, конечно, не время думать о самочувствии искуса. У нас и других проблем хватает. Но он ведь совсем потерял возможность критически мыслить. Думаю, искус, сам того не ведая, постепенно перестает быть человеком. Его тело всего за несколько дней изменилось так, что его уже и не узнать. Причем сам он это не осознает. Иногда он общается, как абсолютно нормальный человек, а потом садится на корточки и ползет, словно собака. Доказывает, что с его мозгом ничего не случилось, что его сознание осталось неизменным, таким же, как и прежде. А затем начинает есть металл и камень. Похоже, мы недооценили пришивалу. Эта тварь забралась куда дальше, чем мы думали. Должна была сожрать желудочно-кишечный тракт и органы, участвующие в пищеварении. Но все оказалось не так уж и просто. Думаю, симбионт нашел способ проникнуть вглубь его организма. Скорее всего, прямиком в головной мозг искуса. И если это правда, что ж, у нас большие проблемы. Тогда его нельзя оставлять в поселении. Рано или поздно он кого-нибудь убьет, а затем его казнят. А если пойдет с нами, то наш караван окажется под угрозой. Нам предстоит очень непростой выбор. Причем большая часть людей точно будет голосовать за убийство искуса. Никто не захочет мириться с существованием монстра у себя под боком. Готов поклясться, что Стоян, Новик, Валибор и Яволод проголосуют за умерщвление Старатника. Возможно, круг тоже встанет на их сторону. А Радагост и Радко точно будут против. Радагост на деле очень мягкосердечный человек, но власти у него больше нет. Теперь на его месте Яволод. Это к лучшему, но общаться с Яволодом не так уж и просто. Он слишком категоричен. Чтобы доказать ему, что у Искуса есть шанс на спасение, нужно душу дьяволу продать. Хотя после всего, что произошло в этом поселении, думаю, Яволод будет чаще ко мне прислушиваться. «Почти, Лад, почти. Еще немного, 10 метров, не больше», — пыхтел Искус. Соратник привел меня к небольшой поляне на самой окраине поселения. Дальше можно было не следовать нюху Искуса. Я сам приметил место, которое сильно отличалось от остального рельефа. Взрыхленная почва. Выглядит так, что Астру здесь заживо похоронили. Но я чувствовал ее жизненную энергию. Точно так же, как Искус улавливал ее запах. Теперь она в радиусе действия моей магии. И я точно могу сказать, что она прямо под нами, под землей. Искус, а вот теперь самое время тащить сюда лопаты, произнес я. Быстро! Она может задохнуться. Мы подбежали к ближайшей ферме. Скот, инструменты и прочие элементы быта, все было оставлено. Но людей в округе не было. Все ушли. Мы с Искусом схватили пару лопат и вернулись к месту, где должна была находиться Астра. А затем принялись копать. Правда, долго ковыряться в земле нам не пришлось. Вскоре моя лопата расколола хрупкий камень, почва просела, и я заметил перед собой зияющую дыру. Спуск вниз. Спуск вниз, в пещеру. Либо в какое-то помещение, которое все это время скрывалось прямо под нашими ногами. «Искус, останься здесь», — велел я. Затем бросил небольшой камень вниз. Прислушался к стуку. Решил примерно определить глубину. 3 метра, не больше. С такой высоты я смогу спрыгнуть и не пораниться. Но вытаскивать оттуда нас будет Искус. «Найди веревку», — велел я. «Вернись к фермам. Там она точно найдется. А я спущусь вниз. Если здоровье Астры в опасности, я постараюсь поскорее привести ее в порядок». Искус спорить со мной не стал. Как только мой соратник убежал, я сразу же спрыгнул вниз. Приземлившись, сразу же зажег заранее заготовленный факел. И увидел Астру. Она висела на одной из стен идеально ровной подземной комнаты. Казалось, будто кто-то вырезал куб из самого пространства. Это место явно было создано не природой. Человеком или кем-то другим. «Лад!» — она открыла глаза, поморщилась от света моего факела. «Мы ошибались. Зря мы тебе не верили. Кто тебя похитил, Астра?» Пытаясь оторвать ее от стены, спросил я. «Однорукий мужчина или сам ведьмак?» «Ты был прав. Враг все это время был рядом. Это сделало великое древо. Зря ты сюда пришел. Оно заманило тебя в ловушку». И в этот момент прямо за моей спиной раздался шорох. Что-то двигалось ко мне через кромешную тьму.